70-80% того, что он говорил, было правдой, остальная ложь была основана на правде настолько полно, что ее трудно было опровергнуть. Он не боялся опровержения Мэтью и ждал, когда тот заговорит. Что бы ни сказал Харнер, имея абсолютное преимущество, у него было 100 способов опровергнуть это в ответ. В этот раз он победит. Ухмылка на губах Спайка росла и вот-вот должна была обрести форму. Его тщательно подготовленная улыбка победителя, казалось, была готова проявиться в следующий момент. Мэтью не стал спорить. При нынешнем положении дел, что бы он ни сказал, Спайк мог ответить, и от всех этих разговоров голова болела даже у него. Поэтому он достал из кармана флешку. «Мисс Уинфри», он сказал Лапре, «у меня есть кое-какая информация». Мэтью поднял руку, указывая на флешку в своей руке, затем указал на огромный экран в задней части студии. «Вы можете воспроизвести содержимое на экран?» Апра была невидима с тех пор, как Спайк Ли вышел на сцену, поскольку она прекрасно понимала, насколько деликатными были вопросы, о которых спорили эти два человека, и, хотя она была чернокожей, она не стала бы просто так вмешиваться и поддерживать Ли. «Хорошо». Апра знала, что у Мэтью есть туз в рукаве. Она сделала жест, и тут же на сцену вышел сотрудник и забрал флешку у Мэтью, что также прошептал несколько слов на ухо сотруднику, который быстро унес флешку за кулисы. «Что он собирается делать?» В мыслях задался вопросом Спайк. Не только он, все смотрящие телевизора были озадачены. Спайк посмотрел на Мэтью. «Что это?» В этот момент Апра не смогла промолчать и уделила время за кулисью и подготовке к эфиру, чтобы спросить Мэтью. «И правда, что это?» Мэтью, в своей спокойной, естественно приветливой манере, спокойно сказал. «Немного наглядного материала». Он внезапно повысил голос. «В любом случае, все, что говорится режиссером Ли, пустословие». При последнем утверждении уголки рта Спайка слегка дернулись, он открыл рот, чтобы ответить. Но голос Мэтью был громким, а его слова были быстрыми. «После просмотра этого, я думаю, у вас сложится более наглядное впечатление обо мне и вы оцените слова режиссера Ли». Лицо Апры не дрогнуло, но в душе она подумала о дальновидности Мэтью. По сравнению со Спайком Ли, который спотыкается и только и умеет, что морочить людям голову, Мэтью был более спокойным и собранным, и, казалось, обладал большим самообладанием. По внешнему виду и серьезности Мэтью превосходит Спайка Ли всего несколькими короткими предложениями и неявно подталкивает аудиторию к сомнению в словах Спайка, которые не имеют никаких доказательств, кроме его слов. Апра, с ее многолетним опытом и острым чутьем, почувствовала, что сегодня Спайк Ли, беспроводные наушники, спрятанные под ее волосами, подали сигнал гиду, Апра сразу же сказала, начнем показ на большом экране. Все глаза, включая глаза Мэтью и Спайка Ли, в унисон обратились к большому экрану на задней стене сцены. Затем загорелся большой экран, и фотографии одна за другой стали воспроизводиться автоматически, как слайд-шоу. На красной дорожке премьеры Мэтью дал автограф чернокожей девушке, на следующей они обнимались. На другой Мэтью был на мероприятии, держа за плечо чернокожего парня и делая вместе жест мира. За кулисами режиссер приказал, переключитесь на третью камеру. На экране телевизора появился крупный план лица Спайка Ли. Его лицо лишено выражения, и кажется, что он находится в оцепенении. В холле живого зала рука Гилберта снова отступила от сумки. Человек, готовый так тесно общаться с чернокожим и при этом обнимать их, будет их же дискриминировать? Он посмотрел на Спайка Ли другими глазами. Спайк потратил немало времени на то, чтобы высказаться, но все это было не так реально, как этот визуальный материал, и услышать то, что говорит третье лицо, было не так впечатляюще, как увидеть все своими глазами. Изображения переходили от одного к другому, не слишком медленно, но достаточно быстро, чтобы люди могли ясно видеть. В конце изображений было несколько коротких видеороликов, в которых Мэтью также общался с чернокожими фанатами, и как бы вы на это ни посмотрели, Мэтью не был отделен от этих людей. В конце видео, которое представляет собой больничную палату, Мэтью обнимает чернокожего ребенка с лысой головой, берет на руки и говорит что-то, хотя и не совсем слышимое, но явно ободряющее. Палата и лысый ребенок сразу навевают мысли о лейкемии. Видео заканчивается и Апра сразу же спрашивает, это ребенок с лейкемией? Да. Мэтью кивнул и указал на дату, показанную на видео. Это пациент с лейкемией, которого я посетил в Калифорнийской медицинской школе в июне, когда ему было меньше 6 лет. Он больше ничего не сказал. В этой ситуации картинки были в миллион раз лучше слов. А если сказать больше, то это неизбежно создаст видимость преднамеренного умысла. Спайк Ли, в свою очередь, хранил молчание, обычно не видя много новостей на эту тему и мысленно задаваясь вопросом, почему Мэтью Хорнер не афиширует те вещи, которые он делает. Фотографии с поклонниками – это нормально, звездам нужны поклонники, и это легко опровергнуть, но это последнее видео. Откуда ему знать, что Мэтью не хочет придавать это огласке, но сдерживает такие материалы? В этот момент Апра спросила: «Режиссер Ли, вы все еще подозреваете Мэтью в расизме?» Спайк даже не задумался, прежде чем ответить. «Конечно, да». Он задал вопрос: «Эти голливудские звезды так хорошо играют на публику. Разве не понятно, что это все для шоу, мисс Уинфри?» Мэтью внезапно заговорил, прерывая Спайка: «Пожалуйста, пусть ваши люди продолжают показывать материалы с флешки». Глава 511. Африканское солнце особенно жаркое, и некоторые из чернокожих, не одетые, выглядели особенно худыми, с необычно четко очерченной грудной клеткой, что с первого взгляда позволяет понять, что они находились в состоянии хронического недоедания. Высокий мужчина стоял рядом с ними, давая воду и еду в почти открытой палатке, затем его лицо стало очень серьезным, как будто он был очень расстроен. Затем сцена меняется и показывает высокого мужчину, несущего чернокожего мальчика, который подходит к группе чернокожих детей и приседает перед несколькими из них, чтобы развлечь их, несмотря на грязь и помет животных на земле. Затем сцена снова смещается к человеку в огромном круглом конференц-зале, выкрикивающему призыв к всемирному вниманию к проблеме беженцев в Африке. Видео демонстрируется на большом экране с логотипом УФКПАН, и любому человеку, обладающему небольшими знаниями, не составит труда догадаться, что это действительно видео, авторизованное УФКПАН. В зале прямого эфира стояла тишина. Чернокожие люди, включая Гилберта, уже смотрели на Спайка с некоторым презрением. Можно ли вы поверить, что звезда, которая может отправиться в охваченную войной Африку, так близко общаться с чернокожими беженцами и детьми, выступать в защиту чернокожих беженцев на международном уровне и говорить, что он дискриминирует чернокожих людей? Мария фыркнула. Таких отбросов, как Спайк, нужно подвергать всеобщему позору. В центре особняка лицо Уилла было серьезным, поскольку он постепенно осознавал, что у Спайка дела плохи. Что все это значит? Что это доказывает? Раздался небрежный голос Джады. «Черные африканцы не такие, как мы, Джада». Уилл мгновенно прервал ее. «Не говори такое в открытую». Джада ничего не сказала, но мысленно она так не думала. Первое, что пришло в голову Спайку Ли в прямом эфире, было одно и то же. Могут ли чернокожие африканцы быть такими же, как все чернокожие Америки? Он открыл рот, но проглотил слова обратно, когда они достигли края его горла. Однако в глубине души было понятие, которое никогда не изменится. Это была не одна его идея, а идея группы людей. Мэтью молчал, пока продолжалось воспроизведение видео. Грузовик за грузовиком прибывали в лагерь, где бесчисленные чернокожие беженцы получали столь необходимые припасы, поддерживаемые большим количеством голубых касок, на которых красовались маркировки УФКПАН и фонда Мэтью Хорнера. Всего за полминуты видеоролик показывает, как несколько африканских лагерей беженцев получают материалы от фонда Хорнера. Среди людей, получивших столь необходимые вещи, были женщины, дети, пожилые люди и инвалиды, но все без исключения были чернокожими. Посмотрев видео на большом экране, Гилберт был настолько возмущен Ли, что его рука снова потянулась в сумку и коснулась яиц. По залу прокатился ропот, проклиная Спайка. Гилберт вертел яйцо в руках и смотрел на Ли так, словно в его глазах зажглось пламя. Чернокожие беженцы не говорили, но выражения радости на их лицах были хорошо видны. Видя, все еще помеченное логотипом УФКПАН, свидетельствует о его достоверности. Местный лидер чернокожих африканцев на запинающемся английском языке выражает благодарность Ан, Мэтью Хорнеру и его благотворительному фонду. Далее офицер миротворческих сил Ан высоко отзывается о помощи Мэтью. В особняке в Беверли-Хиллз Сидбонис, нынешний сменный президент Академии кинематографических искусств и наук, также смотрел ток-шоу в прямом эфире. Затем экран телевизора снова переключился на крупный план Спайка Ли. Он покачал головой и сказал сыну рядом с ним: «Напиши парочку слов о том, что мне противны ложные обвинения Спайка. Мужчина средних лет кивнул в ответ. Хорошо. Хотя его отец был лишь временным председателем и не обладал большой властью, если смотреть только на поверхность, все же было много людей, на которых он мог влиять. Он прекрасно понимал, что после слов отца и сегодняшнего ток-шоу Спайка фильм практически выбыли из гонки за Оскар. Сид Бенис посмотрел на экран телевизора. Эти черные, они просто не могут понять, что не стоит лезть куда не следует. За последние годы Академия оказала несколько услуг, и они действительно думают, что являются самой влиятельной группой в Голливуде. Он много знал о Спайке Ли, который был лидером черного политического движения в Голливуде. На самом деле, это просто говнюк, который сосредоточен на том, чтобы разжигать расовые вопросы. Если бы не его репутация и влияние общественного мнения, стали бы они, консервативные люди среднего и старшего возраста, терпеть его постоянную риторику все эти годы. Это такой человек, который разглагольствует о вымыслах без фактов, который разглагольствует о таких юнцах, как Мэтью Харнер, и который разглагольствует об Иствуде. Разве он не знает, что нападать на Иствуда глупо? Сид понимает, что группа таких людей, как Спайк, была испорчена за эти годы. Но социальная ситуация сейчас. Сид покачал головой. В конце концов, он был лишь сменным президентом и в следующем году покинет свой пост, и не в состоянии изменить всю ситуацию. На сцене лицо Спайка оставалось мрачным, нельзя было понять, изменилось оно или нет. Опра много не говорила, да и не было в этом необходимости. Зрители сами оценивали более эффективно. Все, что Мэтью говорил и делал раньше, подготавливало сцену для этого момента. Видео продолжалось на большом экране, после беженцев, местных чернокожих чиновников и офицеров миротворческих сил, появились чиновники из УФКПН, а появившийся человек был Гутерриш, главный комиссар УФКПН, высокопоставленный сотрудник УФКПН, занимающийся вопросами Африки и беженцев, высоко отозвался о благотворительном жесте Мэтью по оказанию помощи африканским беженцам в видеоролике, а также перефразировал слова уходящего генерального секретаря ООН, который сказал, что Мэтью обладает большим гуманитарным духом и действительно помогал беженцам в Африке. Опра смотрела на Мэтью по-другому, хотя ООН это скорее инструмент под контролем пяти постоянных членов, но репутация и привлекательность налицо, и никто не может игнорировать то, что говорят два их высокопоставленных чиновника. Что еще мог сделать Спайк в этой ситуации? Когда приходит время встать на чью-то сторону, Опра нисколько не колеблется, и она точно и своевременно окажется на стороне справедливости. В это время заиграло видео, и публика взорвалась шумом. Это клевета. Спайк, ты врал нам. Эта ругань становилась все громче и громче, и гид за кулисами, немного смутившись, распорядился. Убавьте фоновый звук. Он уже несколько раз приказывал убавить фоновый звук, чтобы обеспечить бесперебойную работу шоу, иначе крики на Спайка достигли бы миллионов домов через телевизионный сигнал. Внутри домов в районе Вествуд в Лос-Анджелесе раздались радостные возгласы, когда Брайан и Томпсон поздравляли друг друга. Несмотря на то, что они были обычными людьми, они знали, что после выхода этих видео все обвинения против Мэтью превратились в клевету, а Спайк – лживый подонок. В то же время Вин Дизель увидел это и бессознательно нажал кнопку выключения на пульте дистанционного управления. «Вот идиот, я думал, у тебя есть ключевые доказательства. Чертов идиот!» В черных кругах Голливуда Спайк хорошо известен своей болтливостью. На сцене, всего за 2 секунды, Опра определила, где она должна стоять, повернула голову к Спайку Ли, указала на большой экран панели и спросила: «Режиссер Ли, что вы думаете обо всем этом? Вы все еще думаете, что Мэтью якобы расист?» Тон в этих словах приобрел отчетливо вопросительный оттенок, как будто она задавал вопрос Спайку от имени бесчисленных недовольных зрителей перед телевизором. «Это просто означает, что он», — сказал Спайк, дрогнув лицом и указывая на Мэтью, «что он, возможно, и неравнодушен к черным в Африке, но это не доказывает, что он не будет дискриминировать черных в Соединенных Штатах Америки». При этих словах Мэтью, Опра, все зрители, и даже Уилл Смит перед телевизором были ошарашены. Глава 512. Крах. Черные африканцы и черные американцы. Уилл Смит растерян, ведь дело не только в Спайке Ли, он, и даже большинство чернокожих в этой стране, считают, что они настолько разные, что их вообще нельзя приравнивать. Кроме того, что оба черные, никто не считает людей в Африке той же этнической группой, что и они. Это очень простая истина, и такое восприятие широко распространено. Спросите любого чернокожего актера в Голливуде, не говоря уже о Спайке Ли, и вы получите тот же ответ. Но есть много вещей, о которых можно думать, но не говорить. Уилл покачал головой. Он недолго изучал психологию для своей карьеры актера, а психология, похоже, упоминала этот аспект ситуации. Джада, с этого момента больше не общайся со Спайком. Уилл мог наплевать на Спайка и был готов сначала убрать его сторону, и в любом случае он оставил хороший выход и серьезно тоном продолжил. Не отвечай больше ни на какие вопросы об этом, чтобы не спрашивали любые СМИ или журналисты. Нам больше нет дела, дали? Джада была в некотором замешательстве. Уилл сразу же сказал, пусть катится ко всем чертям. Завтра я дам интервью прессе и скажу, что не знал о том, что ты сказала, и не ободряю твои слова. Джада собиралась возразить, но, увидев взгляд Уилла, поспешно кивнула. Хорошо. В зале Мэтью был действительно заморожен словами Спайка, его убила мысль о том, что в доктрине кожного фарса ли есть такая глубокая и замечательная теория. Просто он не мог подобрать подходящее прилагательное. Аудитория в зале тоже была заморожена этим заявлением. Гилберт подсознательно чувствовал, что Спайк Ли в чем-то прав, что они просто отличаются от черных африканцев, но чем именно отличаются, он до поры до времени не понимал. Режиссер Ли, пожалуйста, следите за тем, что вы говорите. Апра предупредила Спайка. Это попахивает дискриминацией всего населения Африки. Спайк увидел эти притворные видео и просто не мог не сказать то, что действительно было у него на уме, в этот момент, зная, что это немного не то, он тут же сменил тему, снова указав на Мэтью. Даже если так, можешь ли ты отрицать, что помогал Еве Грин украсть у Наоми роль? Ты явно дискриминируешь их на съемочной площадке. Он не упомянул других, потому что, насколько он знал, эта история с Наоми Харрис была самой близкой к правде и самой надежной. Как и Пола Паттон и Фрэнсис Лоуренс, то, что он говорил раньше, было более преувеличенным. Это очень плохой день, и Спайк Ли надеется наконец-то сохранить немного лица, пока у Хорнера еще есть намек на расизм. Он не потеряет все, вернется к делу и будет молчать долгое время, пока большинство не забудет его. Разве мисс Наоми Харрис не говорила вам? Мэтью слегка задумался. Спайк тут же крикнул. Не пытайся отклониться от темы. Из зала мгновенно раздался хор насмешек в его сторону, даже Апра подумала, что это глупый поступок, и что это он просто меняет тему. Мэтью покачал головой и достал из кармана еще одну флешку. С той флешкой, которую он только что увидел, Спайк сразу почувствовал себя плохо и подсознательно спросил, что это, опять твои постановочные видео? Мэтью не ответил ему, Апра немедленно позвала сотрудника, который был особенно возбужден и практически подбежал к нему, выхватил флешку из рук Мэтью и убежал за кулисы. Не прошло и полминуты, как видео снова появилось на большом экране. У меня нет доказательств, но я, Наоми, цветная актриса, и как только я скажу все в СМИ, ты будешь втянут в негативный скандал, связанный с расизмом, а учитывая, как реагирует Голливуд на такое, очевидно, что это видео, снятое с помощью скрытого видеонаблюдения. Звук на видео не особенно четкий, но достаточно четкий, чтобы зрители, находящиеся перед телевизором в прямом эфире, могли его услышать. Эта женщина, стоящая перед Мэтью и угрожающая ему, помоги мне получить роль, или я назову тебя расистом. Это последнее заявление оставило всех ошеломленными. Сам Спайк тоже был мгновенно ошарашен тем, что Наоми Харрис никогда не говорила ничего подобного ни ему, ни Джеймсу Джексону о том, что у нее был такой разговор с Хорнером. За кулисами Джеймс уже понимал, что ситуация полностью вышла из-под контроля. Ранее он вступил в прямой контакт с Наоми, когда обратился к ней специально после того, как узнал о ситуации из уст Джады Смит, и узнал о тайне актерского состава «Пиратов Карибского моря» из уст актрисы, от которой отказалось ее агентство и за которую Спайк заплатил хорошую сумму денег, а также обещал поднять ее карьеру. Она вообще не сказала правду, нет, она не рассказала всю историю. Но опять же, если бы она это сделала, она бы не заработала эти деньги, не так ли? Джеймс вдруг что-то вспомнил, достал свой телефон и позвонил на номер Наоми, но тот был выключен. Тогда он позвонил на номер арендодателя Наоми, и на этот раз дозвонился, но арендодатель сказал, что Наоми съехала позавчера и якобы уезжает из Лос-Анджелеса. Вот сука, Наоми, которую они считали глупой, выманила у Спайка целое состояние и исчезла. А совсем недалеко от него, Хелен редкостно для нее смеялась, они одержали сокрушительную победу. Но никто не знал, сколько работы они проделали и сколько сил потратили, чтобы победить сегодня. Лжец, ублюдок, иди к черту, Спайк. Хотя почти хаотичная тирада со сцены не могла проникнуть в уши зрителей перед телевизором из-за приглушения фона, о котором просил гид, она могла достичь ушей Спайка Ли. Он накинул взглядом аудиторию, среди которой было много чернокожих, и все вместе они кричали на него. Затем он повернул голову в сторону Мэтью, который сидел так же ровно, как когда вошел, как будто он даже не считал его своим врагом. Как такое может быть? Спайк до сих пор не мог понять. Я черный. Эти люди – расисты. Почему никто не останавливает их преступное поведение? За кулисами Джеймс попытался броситься на сцену и прервать трансляцию, торопясь оттащить Спайка назад, но, как и в предыдущие разы, он был немедленно окружен несколькими сотрудниками службы безопасности продюсерской компании. Тогда зазвонил его телефон, он решил, что это звонит Наоми, и, даже не глядя, сразу взял трубку. Звонивший был адвокатом Спайка и сообщил ему очень плохие новости. «Отвали от Мэтью, лжец!» Апра открыла рот, чтобы остановить тираду, но вдруг подумала, что DVD-диски, которые будут выпущены позже, будут продаваться гораздо лучше, если в них будет включено это, и снова замолчала, предоставив зрителям выкрикивать свои оскорбления. Все эти ругательства достигли ушей Гилберта, но молодой чернокожий парень не произнес ни слова, а только шарил в сумке в поисках нескольких яиц. Это были яйца, которые его бабушка забыла на чердаке и оставила на несколько лет. Гилберт продолжал смотреть на Спайка и читал ненависть и обиду в глазах, когда тот смотрел на Мэтью. Для такого куска отброса, такого гнилого человека, какое право он имел клеветать на Мэтью? Вертя в руках протухшее яйцо, Гилберт наконец дождался своего шанса, и несколько членов съемочной группы, находившихся рядом с ним, помогли оператору переместить камеру на слайд и ушли в другое место. С его стороны до сцены больше не было препятствия, а была ровная аллея. Не раздумывая, Гилберт сделал то, что хотел сделать изначально. Он переставлял свои ноги, вышел на сцену и под звуки изумления толпы бросил протухшее яйцо в цель. Будучи питчером в бейсбольной команде общины, он проявляет себя как отличный игрок, когда дело доходит до броска. Бросив первое яйцо, Гилберт, прежде чем кто-либо успел отреагировать, метнулся к Спайку и бросил второе. Два протухших яйца попали Спайку прямо в лоб. Одно за другим, Спайк почувствовал легкое головокружение от того, что его ударило чем-то липким, а в нос ударила специфическая и ужасная вонь, от которой он чуть не задохнулся и не потерял сознание. Затем большое количество чего-то мерзкого стекало по его лбу, затуманивая зрение. Спайк сразу же указал в ту сторону, куда полетело яйцо, показал на Гилберта, лицо которого было еще темнее, чем у него, и закричал: «Кто это сделал? Чертов расист!» Глава 513. Слова Спайка Ли мгновенно освежили восприятие всех присутствующих. Черный, говорящий, что другой черный расист. Из-за этих слов люди в шоу на мгновение замерли. Именно в этот короткий момент Гилберт бросил третье яйцо, которое со свистом ветра полетело в сторону Спайка Ли. Режиссер Ли, который в последние годы так гордился своим методом, никогда не терпел такого поражения, а запах, который был хуже, чем перебродивший куриный навоз, почти заставил его упасть в обморок, но он все равно протянул руку и указал в сторону Гилберта, готовый кричать. Рот Спайка был широко открыт, и хотя его глаза были вымазаны тухлыми яйцами, он выпрямился, как он привык, и за мгновение до того, как его голос собирался разнестись по залу, яйца разлетелись. Пуф! Яйцо, которое хранилось несколько лет, разбилось, и почерневшие белок и желток попали в рот Спайка Ли. В следующую секунду Спайк не смог больше сидеть, согнулся на коленях на полу и издал рвотный звук. Вонь в 10 раз сильнее куриного дерьма, была настолько сильной, что Мэтью неосознанно прикрыл нос. Хотя он находился на некотором расстоянии от Спайка, она была невыносимой. «Смотрите!» Кто-то из зрителей воскликнул. Спайк встает на колени и извиняется перед Мэтью. С зала тут же раздался рев смеха. Действительно, Спайк упал прямо напротив Мэтью и теперь стоял на коленях на полу, наклонившись, его тошнило. Наконец, один из сотрудников ворвался на сцену и остановил Гилберта, который не сопротивлялся, а просто плюнул в сторону Спайка и следовал за сотрудниками. Апра была в слезах радости, особенно последний комментарий Спайка, который просто до небес освежил ее восприятие того, что люди могут быть такими бесстыдными. В первый раз, когда чернокожий парень подошел и бросил яйцо, она поспешно схватила микрофон, приколотый к ее воротнику, и сообщила режиссеру, чтобы тот вывел в эфир рекламный ролик. К счастью, с тех пор как на Суперкубке разразился скандал с Джастином Тимберлейком и Дженнифер Джексон, общенациональное шоу в прямом эфире по умолчанию задерживается на 5-10 секунд, что дает организаторам достаточно времени для реакции. Несмотря на это, слова Спайка, обвинившего чернокожего в расизме, вышли в эфир вместе с телевизионным каналом. Опра попросила кого-то за кулисами разобраться со Спайком, пока она вызовет врача, и сама качала головой в неверии, что скандал со Спайком достиг тысяч домохозяйств через телеканал, и что нужно что-то сделать, чтобы его замять. За это короткое время руководство сообщило ей, что поступают звонки с протестами против выбора для участия в шоу такого подонка, как Спайк Ли. Зрители легко идут на поводу у общественного мнения, но они не глупы. Если чернокожий может кричать о расизме на другого чернокожего, можно ли доверять расизму, который выходит из его уст? Теперь, когда ситуация происходит на глазах у многих зрителей, Опра может поставить точку. Спайк было настолько плохо от тухлых яиц, что его сразу вынесли на улицу. Опра не собиралась останавливать эфир, поскольку было ясно, что он станет хитом. В течение 2-3 минут команда очистила сцену, на ней остались только Мэтью и Опра. Шоу также достигло своей завершающей стадии. Рекламные перерывы закончились, и камера прямого эфира переключилась на сцену, где Опра, получив информацию от гида, сказала: «Расизм – это постоянная проблема в обществе, но он есть и в таком виде, в каком вы его только что увидели». Поскольку она должна быть на стороне справедливости, конечно, она должна была раз и навсегда потапить Спайка с высоты своего положения. Есть также люди, которые используют тему расы для своих скрытых мотивов, вместо того, чтобы действительно бороться за права меньшинств, и мы должны опасаться таких людей, поскольку мы работаем над искоренением расизма. С этими словами Опра подошла к Мэтью и обняла его. «Ты так долго находился под давлением и критикой, это было нелегко». Она отпустила Мэтью и встала рядом с ним, выглядя особенно радостно. «К счастью, ты выстоял». Мэтью кивнул. «Я всегда верил, что в нашем мире есть справедливость». Опра получила подсказку от закулисного гида и спросила: «Скажи нам, что ты чувствуешь по этому поводу». После небольшой паузы Мэтью ответил: «Фильм «300 спартанцев» подвергся незаслуженной критике из-за Спайка, и это заставило меня лучше думать». Он сделал небольшую паузу, чтобы посмотреть в лицо аудитории. «Мы не снимаем фильмы ради киноиндустрии, не говоря уже об определенной демографической группе, мы снимаем фильмы для зрителей, для вас». Раздались бурные аплодисменты, Опра усиленно хлопала Мэтью. Шоу закончилось под аплодисменты, но эти аплодисменты продолжались, доходя даже до кулисы одной из гостиных. Спайк уже вымыл лицо и тщательно прополоскал рот, попросил своего менеджера Джеймса уволить производственный персонал и врача и сел на диван, но его рот полон зловония, от которого до сих пор кружится голова. «Они расисты», — Спайк махнул рукой, говоря бессвязные высказывания. «Это чистый расизм», — Джеймс поспешно крикнул. «Спайк, Спайк, заткнись». Возможно, из-за невыносимой вони из рта, Спайк остановился. «Никогда больше не говори такого дерьма», — Джеймс заявил. «Никто больше не поверит тебе». Он попытался сбавить тон. «Давай вернемся к реальности». Спайк застыл, вспоминая, что только что произошло. Его карьера в качестве голливудского борца за толерантность номер один разрушена. «Я собираюсь подать на них в суд». В этот момент ему пришло в голову, что все еще есть большой флаг закона, против которого нужно бороться. Но Джеймс вспомнил о телефонном звонке, который он получил ранее, и сказал: «Мэтью из Квиданца Питстурис подали на тебя в суд за клевету. Я только что получил уведомление, что повестка будет у тебя в офисе завтра». «Что?» Глаза Спайка расширились. Не очень далеко от этой гостиной Мэтью только что закончил снимать макияж, отстранив визажиста, которого он привел с собой, и спросил Хелен: «Есть новости из суда?» Хелен кивнула. «Думаю, повестка будет доставлена Спайку в ближайшие пару дней». Она задумалась на мгновение и добавила: «Это шоу очень полезно для нас». Мэтью холодно хмыкнул. «Устроим с ним долгую тяжбу, заберем все деньги и уничтожим его. Что касается небольшого режиссерского дохода Спайка, то дела обстоят гораздо хуже, чем у него, и самое главное, чтобы в это дело вмешался Дэвид Эллисон, человек, который неплохо обращается с деньгами, а также может найти наиболее подходящего адвоката. И да, Мэтью вдруг вспомнил о чернокожем парне, который бросил яйцо, и добавил: «Передай привет стороне Апра и не позволяй им усложнять жизнь тому парню на сцене». Хелен кивнула. Она вышла из гримерки и вернулась менее чем через 5 минут. Мэтью встал. «Пойдем». Он прошел за кулисы студии, поздоровался с режиссером и остальными членами закулисной команды, сказал несколько вежливых слов и поболтал с подоспевшей Апрой, попрощался и покинул студию, принадлежащую Harper Productions, после чего сел в машину, чтобы вернуться в отель. «Хелен», Мэтью сказал, сидя в машине и глядя в окно на удаляющийся пейзаж, «это только начало. Этот инцидент может показаться абсурдным, но в Голливуде случались и более абсурдные вещи, не говоря уже о расовых обвинениях. Пока подозрение не снято, он может подвергнуться остракизму в этом все более левом кругу, не получить работу, возможно, немного преувеличено, но снижение конкурентоспособности в подобных условиях неизбежно». Мэтью отвел взгляд и спросил, кто еще участвовал. Хелен задумалась на мгновение. Спайк Ли, Наоми Харрис, Пола Паттон, Фрэнсис Лоуренс, Джада Смит и Уилл Смит за ней, и Вин Дизель, остальные, все мелкие рыбешки, о которых не нужно беспокоиться. «Нет», сказал Мэтью после молчания, «я очень мстительный человек». Машина была припаркована перед отелем. Наконец, этот напряженный день закончился. Глава 514. Я не знал о том, что сказала Джада. Уилл Смит выглядел особенно искренним с этим печальным лицом, когда повернулся к микрофону репортера. Если ее слова задели Мэтью, я прошу прощения за нее. Увидев Уилла по телевизору, Мэтью взял пульт дистанционного управления и выключил его. Смит был действительно умным парнем, и наличие крикливой и глупой жены могло бы стать для него щитом. После вчерашнего шоу, от бумажных СМИ до телеканалов и интернета, направление общественного мнения изменилось. Даже таблоиды, которые раньше ругали его больше всех, тоже сделали поворот на 180 градусов, включив экстренные тормоза. В частности, СМИ компаний Walt Disney и Warner Bros. Распевали дифирамбы Мэтью на полную катушку. Во время обратного перелета из Чикаго в Лос-Анджелес он читал много газет, и вдруг его и 300 спартанцев стали хвалить, как будто все сомнения, которые были раньше, никогда не появлялись. Он знал, что таков путь СМИ, и что, за исключением нескольких крупных газет и телеканалов, которые несут ответственность, большинство СМИ предпочитают воспринимать историю в штыки. Даже трем основным газетам, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост и Лос-Анджелес Таймс, нельзя было доверять в отношении многих их сообщений о том, что происходит за пределами Соединенных Штатов Америки. Например, иранцы в эти дни также протестуют против 300 спартанцев, но три крупные газеты прямо говорят, что иранцы ведут себя неразумно. Конечно, после вчерашнего ток-шоу Апры, протесты иранцев тоже никого не заинтересовали, и подавляющее большинство СМИ, упомянувших о них, прошли мимо. По отзывам Хелен, СМИ в странах и регионах, симпатизирующих Ирану и предвзято относящихся к нему, раздувают из мухи слона, что вполне нормально. Но мало кого в Северной Америке это волнует, а Голливуду на это наплевать. Иран не был рынком для голливудских фильмов более 20 лет, и не будет в ближайшие 20. В течение следующих 2 дней, когда СМИ подхватили эту историю, Мэтью и 300 спартанцев стали еще более активными, чем когда фильм только вышел в прокат. От Хелен пришло еще больше информации, например, о том, что британская актриса Наоми Харрис вернулась в Великобританию, потому что ее карьера в Голливуде складывалась неудачно, и по дороге выманила у Спайка Ли крупную сумму денег. Мэтью отчасти понимал, почему Наоми осмеливается выскочить и обвинить его, когда знает, что у него в руках записи камер видеонаблюдения. Эта женщина должна была с самого начала настроиться на возвращение в Великобританию, поскольку она больше не собиралась болтаться в Лос-Анджелесе и Голливуде, было кому выслать большую сумму денег перед отъездом, так что она все равно потом сбежала бы. Будет ли Спайк Ли испытывать еще более сильную ярость, когда узнает об этом? Видя, что Наоми косвенно подставила Спайка, Мэтью больше не будет беспокоиться об этой женщине, пока она снова не появится в Голливуде, он просто сделает вид, что не заметит этого. Пола Паттон и Фрэнсис Лоуренс – просто маленькие люди, которые не спешат копать яму. Что касается именитых Смитов, то это то, что ему придется планировать, а пока у него нет подходящего решения. Джаду Смит можно игнорировать слишком часто, ее статус известности в Голливуде полностью обусловлен Уиллом Смитом, который отличается от тех второстепенных звезд. Это настоящая звезда первой линии, если бы он не вмешался, то в будущем Смит определенно стал бы суперзвездой. Редко когда две звезды вступают в прямой конфликт друг с другом, и на этот раз Уилл Смит позволил своей жене занять первое место. В любом случае, Джада известна как болтушка внутри и вне круга. Но есть, конечно, одна вещь, которую Уилл Смит не учел, он очень мстительный человек. Даже Вин Дизель, с которым у него была стычка более много лет назад, несмотря на то, что он тогда крепко избил того лысого парня, все равно затеял заговор. Но сможет ли Дизель без франшизы «Форсаж» оставаться таким же быком, каким он был раньше? Дэвид Эллисон уже пытался обратиться к Universal Pictures, но их сторона пока не намерена продавать. Голливудские компании очень щепетильно относятся к своим правам, и получить права на серию фильмов, даже ту, которую Universal уже отменила, не так-то просто. Хелен также обратилась к Universal по другим каналам, и руководители Universal не намерены запускать проект на данный момент, поскольку многие считают, что он уже убил сиквел, и что нет никакого смысла запускать его снова, кроме как полагаясь на права для получения последующих доходов. И это хорошо, потому что если бы руководители Universal решили, что проект все еще стоит начинать, у него и Дэвида Эллисона не было бы шансов купить его. Приобретение прав по-прежнему является его первым выбором. Кроме того, он специально попросил Рицогнези узнать о последних событиях с Вин Дизелем, лысым парнем, который готовит фильм под названием «Вавилон нашей эры», где он играет главную мужскую роль, а главную женскую – актриса китайского происхождения Мишель Еа. Он ничего не помнил об этом фильме, он даже никогда не слышал о нем, так что он не должен был быть очень успешным. Тем временем фильм «300 спартанцев» провел свой второй уикенд в Северной Америке. Из-за фиаско в СМИ фильм показал явно низкий старт в следующие трехдневные выходные. В пятницу он получил всего 12,5 млн. Благодаря ток-шоу в пятницу, рынок получил значительный толчок в субботу, и касса за один день выросла до 19,8 миллионов долларов. Вместе с воскресным сбором в 15,2 млн, фильм «300 спартанцев» собрал еще 47,5 млн, в следующие выходные, опередив масштабный дебютный фильм компании Sony Columbia Pictures на 11,4 млн, и с легкостью заняв первое место в североамериканском прокате. За 10 дней проката в Северной Америке фильм собрал в общей сложности 183,25 млн. Этот результат также выводит фильм «300 спартанцев» на пятое место в североамериканском бокс-офисе на данный момент. Все четыре первых места занимают коммерческие хиты высшего уровня, вышедшие летом. «Пираты Карибского моря 2», «Тачки», «Люди Икс 3» и «Возвращение Супермена». После этих выходных фильм «Пираты Карибского моря 2», временно занимающий первое место в североамериканском прокате по итогам года, также завершил свой более чем четырехмесячный прокат в Северной Америке, оставив после себя огромную кассу в 512,33 млн. Долларов США. Он также стал вторым после «Титаника» фильмом в истории североамериканского кино, кассовый сбор которого превысил 500 миллионов долларов. Кроме того, зарубежные показы фильма «Пираты Карибского моря 2» продолжаются, и фильм уже преодолел отметку в 1,1 миллиарда долларов в мировом прокате, на грани того, чтобы обогнать «Властелин колец 3». «Возвращение короля». Disney Pictures, мягко говоря, в восторге и решила перенести тур «Пираты Карибского моря» во все парки Диснея. Мэтью также раздобыл сплетни о том, что Disney Pictures уже планирует четвертую часть «Пиратов Карибского моря», в которой, по предварительным планам, главным героем будет только капитан Джек Воробей, а Уилл Тернер и Элизабет Суон пока останутся в стороне. Точнее говоря, компания, на него, Дипа и Киры Найтли, слишком ужасно переплачивать за всех троих вместе взятых. Ему и Дипу, само собой разумеется, платит только базовую зарплату в 20 миллионов долларов со всеми вытекающими. Даже Кира Найтли получит за четвертый фильм солидную кассовую долю, хотя за другие свои роли Кира получала скромные 3-4 миллиона долларов, но сиквел «Пиратов Карибского моря» – это совсем другая история. Компании Disney Pictures определенно пришлось задуматься о таких зарплатах. Очевидно, что 300 спартанцев имели огромный успех, и зарплата Мэттью, естественно, выросла, что создало еще больше проблем для Disney Pictures, особенно с сиквелом «Сокровища нации», который Дисней Пиццурис решил отложить на неопределенный срок. Отношения и Мэтью, и Хелен однозначно, когда речь идет об оплате, и коммерческий фильм абсолютно не может опускать себя. Фильм «300 спартанцев» также еще раз доказал крупным голливудским студиям, что Мэтью способен в одиночку привлечь кассовые сборы. Фильм не только хорошо продавался в Северной Америке, но и после второго уикенда вышел за границу, охватив более 60 стран и территорий, и собрал в прокате более 150 миллионов долларов, что в сумме составляет более 335 миллионов долларов по всему миру. Согласно прогнозам компании Warner Bros., фильм «300 спартанцев» может побить мировой рекорд кассовых сборов 742,12 миллиона долларов для фильма с рейтингом R, установленный фильмом «Матрица 2». Перезагрузка. В последнем номере журнала Vanity Fair на обложке размещен фильм «300 спартанцев» с полнометражной характеристикой Мэтью в роли Леонида, а также статья на обложке, в которой огромный успех фильма объясняется двумя причинами: огромной личной харизмой и привлекательностью его главного героя и уникальным кинематографическим стилем режиссера Зака Снайдера. Все вернулось на круги своя, пресса выборочно забыла обвинения и критику предыдущих дней и продолжала петь дифирамбы Мэтью и его фильму, и даже несколько производителей, молчавших некоторое время, когда они несли на себе основную тяжесть урагана, позвонили. Компания Armani сообщила Хелен, что возобновляет переговоры с Мэтью о рекламе нижнего белья. Rolex и Mercedes-Benz прислали свою продукцию для нового сезона, пока они разговаривали по телефону с Мэтью. Мэтью не удивили эти бизнесмены. Вполне естественно, что Rolex и Mercedes-Benz молчали, когда он попал в ураган, и если бы он действительно был расистом, Mercedes-Benz и Rolex наверняка расторгли бы с ним контракт. В конце концов, обе стороны – это просто деловое партнерство. Конечно, Мэтью продолжал бы работать с ними, и переговоры с Армани продолжались бы. Бизнесмены по своей природе ориентированы на прибыль, и он в равной степени тоже. Пока Хелен возобновляла переговоры с Армани от его имени, Мэтью получил телефонный звонок от Стивена Спилберга, который, выражая сильное возмущение своей ненавистью к таким подонкам, как Спайк Ли, сообщил, что Майкл Бэй собирается нанести личный визит. Глава 515. «Майкл, мы старые друзья». В поместье Харнер Мэтью посмотрел на Майкла Бэя, который приехал в гости. «Просто скажи, в чем дело?» Майкл сразу перешел к главной теме. «Мы уже работали вместе над рекламой Mercedes-Benz, и я всегда хотел поработать с тобой над фильмом». Мэтью улыбнулся. «У тебя есть новый проект в разработке?» У него сложилось хорошее впечатление о многих фильмах Майкла Бэя, даже «Остров», который потерпел фиаско и стал последней каплей для DreamWorks, было интересно смотреть. Когда дело доходит до разрушений, взрывов и монтажа экшн-сцен, типичный режиссер коммерческого кино действительно имеет свой собственный уникальный стиль. Как уже говорила Хелен, стиль Майкла Бэя в монтаже экшн-сцен привел к технической революции в монтаже голливудских боевиков, а многие из его коротких экшн-сцен являются хрестоматийной классикой. Но его недостатком, который стал более заметен в последние два года, является отсутствие сдержанности. Майкл был человеком, созданным для взрывов. Он всегда впихивал в свои фильмы как можно больше экшна. «Ты слышал о трансформерах?» Майкл в ответ задал вопрос. «DreamWorks производит фильм. Я – режиссер, а Стивен – продюсер. Съемки уже закончились, а постпродакшн подошел к завершающей стадии». Он посмотрел в сторону Мэтью и добавил. «Главные герои этого фильма – трансформеры, роботы, мы используем полное ЦГ-производство и нам нужны актеры озвучивания». Услышав эти слова Бэя, Мэтью понял. «Хочешь, чтобы я озвучил Оптимуса Прайма, не Оптимуса?» Майкл улыбнулся и сказал. «Актер, озвучивающий Оптимуса Прайма, Питер Коллин, озвучивавший анимационную версию. Честно говоря, весь актерский состав съемочной группы слишком слаб для пиара. Одними игрушками трансформеров и фанатами анимации было бы трудно поддержать фильм, производство которого обошлось так дорого, а съемочной группе нужен был актуальный персонаж. Поэтому, посоветовавшись со Спилбергом, он решил работать поверх актеров озвучания». Бэй добавил, «Мы хотели бы попросить тебя озвучить Мегатрона. Мэтью, твой голос в фильме «300 спартанцев», властный, саурый, которая заставляет твоих подчиненных идти вперед, что идеально подходит для Мегатрона». Мэтью не сразу ответил. Оптимус Прайм и Мегатрон почти представляли большую часть трансформеров. На самом деле, как только он встал на их сторону, Мегатрон был более привлекательным, чем Оптимус Прайм. Он все еще помнил, когда только что посмотрел мультфильм о трансформерах, все внутри школы дети соревновались, чтобы быть Мегатроном. Такой доминирующий был более привлекательным, чем Оптимус Прайм, который побеждал каждый раз в мультфильме. Дубляж не занимает много времени, максимум неделя, съемочная группа может подстроить рабочее время под твой график. Майкл достал из портфеля тонкий сценарий, положил его перед Мэтью. Вот сценарий для персонажа Мегатрона, ты можешь прочитать. Мэтью взял сценарий, не открывая его, и сказал: «Майкл, скажи съемочной группе, чтобы они связались с моим агентом». Майкл кивнул, не ожидая, что Мэтью ответит сразу. Съемочная группа выделила деньги, чтобы пригласить Хорнера для озвучивания, но на самом деле это было сделано для того, чтобы втереться в доверие. Кассовая привлекательность, продемонстрированная этой первоклассной голливудской звездой, была слишком сильна, и сам он был в очень плохой ситуации после фиаско «Остров». Если бы не поддержка Спилберга, Бэй вполне мог бы остаться без фильма, а он не мог позволить себе последствия, если бы с трансформерами что-то случилось. В случае успеха трансформеров он сможет перевернуть свою жизнь, в случае неудачи, будущее немыслимо. Затем Майкл Бэй перекинулся еще несколькими словами с Мэтью и покинул поместье. Отослав Майкла, Мэтью позвонил Хелен и коротко рассказал ей об этом, оставив за ней право вести переговоры. Если бы зарплата была недостаточной, не было бы смысла вести переговоры. Конечно, зарплата актера озвучания несопоставима с зарплатой за непосредственную роль, и он это прекрасно понимает. Вскоре после ухода Майкла Бэя, Мэтью получил еще один звонок от самого Клинта Иствуда. Старый ковбой оценил тот факт, что он выставил на посмешище Спайка Ли, который был настолько опозорен, что больше не мог продолжать свои обвинения с расовыми проблемами. Благодаря его выступлению на ток-шоу, даже если бы он захотел устроить сцену в будущем, СМИ не стали бы его даже слушать. Клинт также сообщил, что после ток-шоу многие члены Академии кинематографических искусств и наук сошлись во мнении, что они не примут заявку Спайка Ли и его фильма на премию Оскара. Услышав слова Клинта, Мэтью осенило, что и раньше Спайк Ли кусал его, как бешеная собака, просто чтобы отомстить, но оказалось, что за этим стояла более глубокая цель, и если дела пойдут дальше, ему, как черному режиссеру и первому, кто вышел вперед, будет очень выгодно, верно? Конечно, за многими действиями в этом кругу стоят соответствующие интересы. От Спайка Мэтью подумал об Уилле Смите. Он смутно помнил, что видел рекламу фильма с Уиллом Смитом в главной роли в этот праздничный сезон, и, кажется, он был основан на реальной истории чернокожего человека, и жена Уилла, Джада Смит, выскочила не только из-за борьбы за главную роль. Если бы все пошло так, как задумал Спайк, это тоже могло бы принести немалую пользу. После обеда Мэтью покинул поместье и отправился в спортзал в Вествуде, чтобы познакомить Небору с Дэвидом. Вероятно, под влиянием фильма «300 спартанцев» Дэвид внезапно заинтересовался фитнесом и несколько раз спрашивал Мэтью, где он развил такие мышцы, и тогда Мэтью представил ему тренажерный зал Неборы. «Я слышал, ты специализируешься на ближнем бою». Дэвид переоделся в профессиональную одежду, вышел на ринг и посмотрел на разминающегося Мэтью. «Как насчет того, чтобы провести матч?» Мэтью спросил, осматривая худощавую фигуру Дэвида Эллисона. «Ты тоже тренировался?» Дэвид уже суетился, двигая суставами. «Я практиковал бой с телохранителем моего отца. Это хорошо. Мэтью давно ни с кем не спарринговался. Давай попробуем». Он взглянул на Дэвида и сказал Неборе, который подошел к нему, чтобы смотреть рядом: «Полный комплект». Небора тут же достал шлем и нагрудную защиту и прошептал, передавая их Мэтью: «Полегче, у вас разные весовые категории». Мэтью мягко кивнул: «Я знаю, Дэвид». Он подошел и сказал Дэвиду: «Надень это». Дэвид на мгновение замер. На всякий случай. Без лишних слов Мэтью надел нагрудный протектор на голову Дэвида, который, взглянув на крепкие мышцы Мэтью, скрытые под толстовкой, без слов надел полный комплект. Когда все было готово, они оба разделились и коротко соприкоснулись кулаками, после чего взгляд Дэвида уперся в Мэтью. Он действительно тренировался с одним из своих телохранителей и подлетел, чтобы ударить Мэтью в подреберье. Мэтью двинул руку, чтобы парировать удар Дэвида, и в то же время поднял ногу и ударил ногой по подставленной ноге Дэвида. Как сказал Небора, он использовал малую силу. Даже после этого Дэвид не смог устоять и упал вниз. «Стоп!» Дэвид немедленно поднял одну руку. Я проиграл. Уже по одному этому он мог понять, что продолжение приведет только к плохому концу. Мэтью подошел, протянул руку и потянул Дэвида вверх. Дэвид потряс ногой и пожаловался. Чертовски больно. Он снял свои щитки и бросил их Небори за пределами ринга, повернул голову, чтобы посмотреть на зону отдыха неподалеку, и снова обратился к Мэтью. «Я хотел поговорить». Мэтью увидел выражение лица Дэвида, понял, что ему, вероятно, есть что сказать, и кивнул. «Конечно». Он махнул рукой Небори. «Я останусь с Дэвидом в зоне отдыха». Небора сразу же отозвался. «Я распоряжусь, чтобы зону отдыха временно закрыли». Мэтью первым пошел, Дэвид сделал то же самое, и вместе они отправились в зону отдыха и попросили два напитка, отослав персонал зала. «Что-то случилось?» – спросил Мэтью. «Да». Дэвид сделал глоток из своего бокала, затем сказал. «Сегодня утром я встретил директора киноподразделения «Универсал» и поговорил с ним о «Форсаже». Глава 516. О, Мэтью был заинтригован. Как прошел разговор?» Дэвид опустил взгляд, а затем сказал. «Человек, к которому я обратился, Адам Фергюсон, старший президент киноподразделения «Универсал Пикчерс», мы разговаривали около часа, сосредоточившись на «Форсаже». Мэтью не перебивал, ожидая, пока Дэвид расскажет все более подробно. Внутри «Универсал» существует два мнения относительно серии. Подавляющее большинство считает, что серия подошла к концу и нет необходимости в ее продолжении, и что следующим шагом будет получение выгоды от длительной продажи прав на три фильма. Говоря об этом, Дэвид сделал глоток из своего бокала. С другой стороны, есть еще один голос внутри «Универсал». Есть два или три человека, которые считают, что у «Форсажа» есть потенциал, и хотят вернуть одного из ведущих актеров из первого фильма, Вин Дизеля. Услышав это, Мэтью не мог не нахмуриться, это была последняя ситуация, которую он хотел бы видеть. Дэвид продолжил. Однако этот голос ничтожно мал, «Токийский дрифт» стал кассовым провалом, и «Универсал» вряд ли сможет найти большие деньги на продолжение проекта, это слишком рискованно. И люди, которые так думают, сами имеют ограниченную власть. Я поинтересовался возможностью продажи прав компании «Универсал», все решили, что я безрассудно вкладываю деньги, впрочем, я не возражаю. Он улыбнулся. Они, похоже, не воспринимают серию слишком серьезно и выдвинули два условия. 100 миллионов долларов за передачу прав и 30% доход для «Универсал Пикчерс» на будущие фильмы, независимо от их количества. Мэтью ответил. Первое условие имеет запредельную цену, но об этом всегда можно договориться. Второе условие – нет. Они что, считают нас дураками? Universal Pictures продала им права по высокой цене и хотела получить 30% от будущих доходов фильма, какими бы они ни были, пасть этого льва была открыта еще шире, чем у него. Дэвид покачал головой. Это не нас считают дураками, это меня считают дураком. Он вздохнул. «Думаю, я просто удачливый мальчик в их глазах». Затем Дэвид улыбнулся. «Вообще-то, мне правда повезло. Мэтью, если бы я не встретил тебя, думаю, я бы до сих пор глупо разбрасывался деньгами». Мэтью махнул рукой. «Мы друзья, и совместная работа взаимовыгодна». Дэвид кивнул. «Да, взаимовыгодно». Он казался решительным. «Если у «Универсал» не будет последнего условия, я соберу 100 миллионов долларов и куплю права на серию». Он серьезно посмотрел на Мэтью. «Но есть одна оговорка. Ты должен быть главным актером». Согласно анализу крупных исследовательских агентств, если бы у фильма «300 спартанцев» была другая главная мужская роль, у него определенно не было бы таких сумасшедших кассовых сборов, как сейчас. Мэтью подумал. «Дэвид, давай совместно профинансируем права и решим проблему финансирования вместе. Я в главной роли. Это не проблема». «Хорошо». Дэвид немного подумал и сказал. «Ты должен прятаться за занавесом. Будет лучше, если Хелен тоже не будет выходить напрямую. Пусть Скриданса Пикчерс поговорит с Universal Pictures. Если они готовы продать, условия можно будет обговорить не спеша». Мэтью знал, что с его нынешней репутацией не стоит вмешиваться. «Я оставлю это тебе». Они обсудили еще несколько деталей, и Дэвид перевел разговор на все еще горячую тему «300 спартанцев». «Я встретил Фрэнка Миллера два дня назад. В последнее время он был очень благодушен. Он готовился написать еще одну версию, рассказывающую историю битвы и сопротивления персидскому вторжению с точки зрения афинцев». Мэтью понял. «Сейчас самое время рассылать актуальные новые комиксы, которые привлекут наибольшее внимание». Дэвид понизил голос и спросил: «У нас есть права на продолжение серии. Нам просто нужно договориться с Фрэнком Миллером об авторских отчислениях, и мы сможем подготовить продолжение. Многие студии претендуют на права на экранизацию комиксов Фрэнка, и я слышал, что режиссер нового фильма о Бэтмене от Warner Bros. Также собирается позаимствовать некоторые сюжетные ходы из «Возвращения темного рыцаря». Услышав это, у Мэтью внезапно мелькнула мысль, но он тут же отказался от нее. Продолжение следует пока отложить в сторону. Дэвид был озадачен. Мэтью видел сиквел и помнил, что в нем главную женскую роль исполняла Ева Грин. Этот фильм подвергся резкой критике в интернете и в целом не получил положительных отзывов. Но сказать этого было никак нельзя, и, подумав, он объяснил. Стильзака поначалу даст свежие, захватывающие и яркое ощущение, но он более подвержен эстетической усталости, чем обычный фильм, поэтому мы пока подождем. В первоначальном контракте было положение о том, что мы владеем правами на данный фильм в течение следующих 10 лет, так что мы можем отложить проект на время. Сначала ему придется ознакомиться с комиксом Фрэнка Миллера, если это все тот же. В этом фильме сюжеты были настолько плохи, что в них невозможно было поверить, за исключением главной женской роли Евы Грин, которая была просто до определенного момента. Думая об этом, Мэтью вдруг поймал мысль, промелькнувшую у него ранее, и поспешно спросил: «Дэвид, ты сказал, что многие студии заинтересованы в правах на продолжение 300 спартанцев?» «Да», — Дэвид кивнул, — «включая дистрибьютора Warner Bros., все хотят работать с нами над сиквелом». Он задумался на мгновение. «Я забыл сказать тебе, что сегодня утром ко мне подошел Адам Фергюсон, и самый ранний разговор был о продолжении 300 спартанцев». «Universal Pictures заинтересована?» — спросил Мэтью. «Заинтересованы». Дэвид сразу понял. «Ты хочешь, чтобы мы использовали сиквел 300 спартанцев как условие для получения прав на форсаж в руках Universal?» Не дожидаясь ответа Мэтью, он нахмурился. «Мы проиграем в любом случае». Мэтью замолчал на некоторое время и попытался сказать: «Со стилем 300 спартанцев нам было бы трудно сделать из него долгосрочный сиквел, и мне не нужно говорить тебе, насколько прибыльной может быть серия фильмов, не так ли? В то время как серия «Форсаж» в основном оригинальна, а гоночные фильмы всегда имели постоянную аудиторию в Северной Америке, пока они были сделаны не слишком плохо, и если мы сможем получить независимые права, он будет намного гибче в управлении, чем 300 спартанцев. Кроме того, современные фильмы легче привлечь рекламное спонсорство и относительно легче продать, чем старинные фильмы, и я думаю, что перспективы получения прибыли лучше». Дэвид внимательно слушал, но пока не делал никаких комментариев. Мэтью добавил: «Кроме того, общая тенденция костюмированных эпических фильмов находится в серьезном упадке. 300 спартанцев – это альтернатива, но в следующий раз она не будет иметь такого же успеха, зрителям надоест и просто перестанут покупать». «Дэвид, если вспомнить крупнобюджетные эпические фильмы последних нескольких лет, кроме 300 спартанцев, был ли хоть один из них действительно успешным?» «Похоже, что нет». Дэвид сначала не был уверен, но чем больше он думал об этом, тем яснее становилось. «Троя» в лучшем случае провалилась в прокате, а такие фильмы, как «Король Артур», «Александр Великий» и «Царство Небесное», провалились все без исключения. «Именно». Мэтью больше ничего не сказал. Дэвид слегка постучал пальцами по столу. «Я подумаю об этом и свяжусь с тобой через некоторое время». Мэтью улыбнулся. «Спешить некуда. Если бы это было действенно, то чем выше кассовые сборы 300 спартанцев, тем лучше было бы вести переговоры». Дэвид больше ничего не сказал и принял решение вернуться и поручить компании и специальному исследовательскому агентству сделать прогноз относительно перспектив сиквела 300 спартанцев. Только что был один аспект рассмотрения, о котором он не упомянул. Персонаж Мэтью Леонид погиб, и Зак Снайдер уже говорил ему, что он не заинтересован в режиссуре сиквела. Во второй половине дня Мэтью и Дэвид Эллисон сосредоточились на фитнесе и больше не говорили о рабочем аспекте. Когда вечером он вернулся домой, от Хелен пришла хорошая новость. Днем она достигла соглашения с Армани, который подписал с ним трехлетний контракт на 5 миллионов долларов в год. Обе стороны официально подпишут контракт в Милане, Италии, до Нового года, во время съемок. Завтра Мэтью должен вылететь в Нью-Йорк, чтобы приступить к съемкам локальных сцен для фильма «Я, легенда», глава 517. Сразу после полуночи оба конца Бруклинского моста были полностью перекрыты, и у съемочной группы было время, начиная с этого момента до 4 утра, которые можно было использовать для съемок. Большие толпы членов съемочной группы стекались к Бруклинскому мосту, занятые подготовкой места съемок, а сотни статистов под руководством нескольких помощников режиссера разделились на различные группы и отправились в разные места на мосту, чтобы подготовиться к оставшейся части съемок. Большой трейлер с гримом подъехал к мосту, соединяющему Манхэттен, и как только водитель остановился, Мэтью, который закончил гримироваться в отеле ранее, выскочил из машины, ноябрьский ночной ветерок дул ему в лицо, заставляя дрожать. Сзади Белла сразу же накинула на него пуховую зимнюю куртку. «Спасибо». Мэтью оглянулся на Беллу, затем прошел на мост и встал рядом с ограждением. Белла последовала за ним, напомнив: «Пройдет некоторое время, прежде чем мы начнем снимать, так почему бы не вернуться в машину, все в порядке». Мэтью махнул рукой и окончательно надел свою пуховую зимнюю куртку. «Я только что приехал из Лос-Анджелеса, просто не совсем привык к холоду в Нью-Йорке». Двигатели взревели, когда несколько вертолетов прилетели издалека и вскоре приблизились к Бруклинскому мосту. За ними последовали бронетранспортеры и несколько военных автомобилей Хумвии, которые медленно приближались и также въезжали на Бруклинский мост. Съемочная группа вложила большие средства и использовала много денег, чтобы снять и создать большую сцену эвакуации Манхэттена. Ранее Мэтью слышал, как продюсер Акива Голдсман упоминал, что съемки на Бруклинском мосту будут длиться 6 ночей, и, как ожидается, будут стоить до 1 миллиона долларов за ночь. Чтобы иметь возможность блокировать Бруклинский мост с 00:00 до 04:00 для съемок, съемочная группа получила разрешение от 14 правительственных ведомств, а также заручилась поддержкой 200 человек из Национальной гвардии. Большую роль в этом сыграл отец Александры Дагдария. Постояв и понаблюдав некоторое время, один из членов съемочной группы поспешно подошел и, увидев Мэтью, ускорил шаг. «Мистер Хорнер», член съемочной группы предупредил: «Декорации почти готовы, режиссер хочет, чтобы вы подошли». Мэтью кивнул: «Я понял, веди». Мэтью и Белла следовали за ним, покидая Бруклинский мост и попадая в зону, где перекресток моста был к этому моменту оборудован как карантинная зона. Ряды машин теснились на проезжей части моста, а Гильермо Дель Торо направлял людей, чтобы они регулировали положение камер. Сотни статистов, собравшихся на временной площадке, а также военные автомобили Хамви и десятки солдат Национальной гвардии выглядели несколько хаотично.